Глава 19. Темпест. Снег. Темпест высунула язык, чтобы поймать несколько снежинок на пути к казармам. Снег хрустел под подошвами ботинок, плащ волочился за ней, образуя дорожку. Несмотря на тяжесть на сердце, Темпа улыбалась падающим на ресницы снежинкам, которые оставляли на щеках прохладные поцелуи. Первый снежок всегда напоминал что-то волшебное, но по-настоящему девушка любила первую метель. Она покрывала грязное уродство города и превращала столицу в место, вышедшее из сказки. Каждый дом казался деталью сонного деревенского пейзажа. Облегчение при виде казарм наполнило тело. Девушка обогнула ринг для тренировок, ускоряя шаг. Из-за двери донесся грубый смех, вызвавший улыбку. Максим, только он так смеется. Потянувшись к двери, Темпа остановилась и сделала глубокий вдох. Последние несколько дней она повторяла свою легенду снова и снова, чтобы не допустить ошибки. Чувство вины кольнуло в груди. Неправильно лгать тем, кто тебя вырастил. Ты ничем не лучше шута. Выдох превратился в маленькое облачко перед лицом, прежде чем раствориться в воздухе. У Темпест хватило времени на размышления по дороге домой. Думала она не только о хорошем. «Просто открой дверь, Темпест». «Миледи?» Темпест замерла и медленно повернулась туда, откуда донесся женский голос. Служанка из дворца, одетая в тусклый серый плащ и практичную рабочую одежду, подошла ближе. Темпест чуть не закричала от разочарования. Король уже призвал к себе? Она даже не успела распаковать вещи. И как, черт возьми, он узнал, что она в городе? Должно быть, кто-то следил за ней. Она проникла в город через трущобы. Никто не должен был знать о ее прибытии. Во всем виновата неосторожность. «Король Дестин просит вашего присутствия в...» «Да». «Я встречусь с ним в течение часа», — перебила Темпест, натянув искусственную улыбку, хотя очень сильно хотелось что-нибудь ударить. «Служанка не виновата. Людей нельзя использовать в качестве эмоциональных груш для битья». Сглотнув всю свою колкость, девушка постаралась говорить повежливее. «Мне просто нужно время на то, чтобы принять ванну и переодеться». Служанка кивнула и быстро удалилась. Ее торопливые шаги отдавались в тишине резким стаккато. Темпест размяла шею и открыл дверь. Теплый свет упал на снег. Стоило ступить внутрь, Темпу обдала волна жара. Девушка стряхнула снег с ботинок и закрыла за собой дверь. Смех оборвался. Гончие и воспитанники уставились на Темпу. Она махнула рукой и улыбнулась. «Я вернулась?» Дима медленно поднялся с койки, Максим последовал его примеру. «Ты дома?» — сказал Дима лишенным интонации голосом. Плохой знак. Он злился. Девушка стянула рюкзак с плеча и аккуратно прислонила лук к стене, затем сняла плащ и повесила его на крючок у двери. «Наконец-то?» — беспечно сказала Темпест. «Кажется, я не была дома целую вечность». «Ты бы лучше подошла ко мне прямо сейчас и обняла меня, девочка, пока я не вышел из себя», — прорычал Максим. Плечи девушки опустились. Он ни разу не выходил из себя за все то время, что она росла и взрослела. Максим расставил руки, и Темпа шагнула в объятия. Мужчина крепко прижал ее к груди и положил голову ей на макушку. Впервые за много лет она почувствовала себя в безопасности, любимой. «Хватит уже вот так уходить!» Темпест кивнула, потёршись носом о его фланелевую рубашку. «Я буду над этим работать». «Уж постарайся», — пробормотал Максим. «Моё бедное сердце не справляется со стрессом». Он отстранился и отпустил её к Диме. Тихий дядя обхватил ладонями обе ее щеки и долго в нее всматривался. «Кто тебя обидел?» «Никто», — сказала она. Ее голос даже не дрогнул. Лишь самым близким людям по силам ее ранить. Лжешь и дядюшкам, и самой себе, пошла по скользкой дорожке. Глаза дяди сузились. «Ты знаешь, что я зарабатываю на жизнь, допрашивая людей?» Темпест стойко выдержала его взгляд. При малейшем колебании от него так просто не отделаешься. Путешествие было долгим. Я устала. Дима кивнул и притянул ее в объятия. «Пока я оставлю этот вопрос», — тихо пробормотал он на ухо. Она постаралась расслабиться, несмотря на учащенный пульс. «Но мы еще к нему вернемся». «Нечего обсуждать», — возразила Темпест. Он отстранился и подался вперед, вглядываясь в глаза. «Еще как есть. Я вижу боль в твоих глазах». Взгляд дяди ужесточился. «И доберусь до правды». Усмехнувшись, она высвободилась из его объятий. «Правда в том, что мне нужно принять ванну». Темпест махнула рукой в сторону ванной комнаты. «Там занято?» «Вперед», — ответил Максим. Кивнув, она направилась к двери рядом с массивным камином, шепча приветствие собратьям гончим. Скользнув в ванную и закрыв за собой дверь, девушка прислонилась к ней спиной. «Дима просто так этого не оставит». Темпест оттолкнулась от двери и принялась стягивать одежду. Печь в углу утеплилась светом, а в центре комнаты стояла небольшая купальня. Жар окутал тело сразу же, как только Темпа погрузилась в воду. «Спасибо всеведущему за горячие источники!» Положив руки на край купальни, девушка опустила щеку на предплечье и закрыла глаза. Не существовало ничего приятнее, и все же она не могла полностью расслабиться. Время шло, и король ждал. Когда ее жизнь успела так запутаться? Со всех сторон Темпест окружали властелины, пытающиеся ею манипулировать. Что ж, если можно назвать Пайра, Шута, Мэла, кем бы он ни был правителем. Создавалось впечатление, будто он уверен в том, что контролирует всех вокруг. Ее все еще раздражало, что она не заметила признаков раньше. Присмотревшись, можно было заметить сходство. Но откуда ей было знать? У оборотней не должно быть двух человеческих форм. Неслыханно. Легенда, миф. Темпест оттолкнулась от бортика и схватила ароматическое масло. От воды поднимался пар. Масло подарил Максим. Темпест откупорила бутылек, щедро налила содержимое на руки и намылила голову. Даже в логове обмана Шута ванны не шли ни в какое сравнение. Девушка застонала и опустила голову под воду, промывая растрепанные локоны. Вынырнув, Темпа прошлась пальцами по мокрым прядям. Непрошенное воспоминание всколыхнулось в сознании. Руки Мэла зарылись в ее волосы, настойчиво притягивая ближе. Его губы на ее губах, глаза полны желания, призывая ее сдать свои позиции. Темпест вздрогнула, а затем шлепнула рукой по воде. «Нужно прекратить эту чепуху. Ты ничего к нему не чувствуешь. Тогда ты растерялась. Эмоции были на пределе и вылились в эту ситуацию. Это ничего не значит. Он ничего для тебя не значит. Пайр, это Шут. Не такой уж он хороший человек». Она направилась к лестнице, ведущей из бассейна. Это казалось преуменьшением. Не таким уж хорошим человеком можно назвать подозрительного хозяина трущоб, ростовщика или торговца, который время от времени поколачивает жену. Шут же совершенно иной. Он и король Дестин — две стороны одной монеты. Оба порочные, безжалостные и целеустремленные, страстные. Темпа проигнорировала последнюю мысль, поднимаясь по лестнице. Капли воды стекали по коже. Темпест схватила полотенце и вытерла лицо перед тем, как провести им по остальному телу. Остановившись, она тупо уставилась на ревущий огонь. Раз Пайр — копия короля Дестина, то кто такая Темпест? Она охотно сотрудничала с Пайром, Сколько ей еще терпеть во имя простого народа отвратительное поведение кицуны? Защищай невинных, а со всем остальным разберешься позже. Она не могла изменить Пайра, как и он не мог изменить ее. Разве сотрудничество с Шутом и Темным двором? Это единственный способ сделать мир лучше. Звезды, откуда ей знать? Перестань об этом думать. Ты ничего не можешь поделать сейчас. Пробормотала она себе под нос, укутываясь в полотенце. Живот свело судорогой, и Темпа поморщилась от боли. Цикл решил начаться именно сейчас. Жизнь просто несправедлива. Размяв шею, девушка вышла из ванной. Кто-то засвистел, и она, показав неприличный жест, скрылась за ширмой для переодевания. Темпест окинула взглядом несколько платьев, которые у нее имелись, а затем перевела взгляд на кожаные бриджи. Верхняя губа девушки искривилась. Если король хочет видеть ее немедленно, значит, готов принять Темпу в любом виде. Она не будет для него наряжаться. Быстро собрав необходимую одежду и женские принадлежности, Темпест вернулась в ванную комнату. Сочетание мокрой кожи и кожаной одежды оказалось чертовым кошмаром. Одевание заняло гораздо больше времени, чем обычно. Темпест провела щеткой по мокрым волосам и заплела их в косу, а затем вернулась в казарму. Максим отдыхал на кровати рядом. «Я послал за едой». «Спасибо», — пробормотала Темпа, опускаясь на кровать, и натянула несколько носков. «Я поем, когда вернусь». «Когда вернешься?» — спросил он. «Меня вызвали». «Понятно». Максим оглядел ее с ног до головы. «Ты в этом пойдешь? «А что плохого? Это мой самый красивый наряд». «Не очень-то подходит ко двору». «Ну, он потребовал меня к себе сразу же, так что получит меня такой». Девушка схватила с полки рядом с кроватью флакон ванильного масла и намазала им запястье и у основания шеи. «Это тебя устроит?» — спросила она. «Говори тише», — предупредил Дима, подходя к краю кровати. Он скрестил руки на груди и смерил девушку взглядом. «Тебе нужно быть осторожной». Он и не догадывался, насколько прав. Она мрачно улыбнулась. «Поверь мне, я осторожна». «Расскажи нам, что с тобой происходило последние несколько недель, девочка?» — попросил Максим. «Мы знаем, что тебя послали на задание от имени короля, но на этом наши сведения обрываются. Спросите Мадрида. Она и словом не обмолвится. К тому же существовал шанс, что ее дядюшки входят в группу, работающую с Мимикией. Заморозь меня, зима, как же не хотелось сомневаться в них!» Темпест нацепила ножны на запястье. «Мы спрашивали. Он ничего не сказал», — процедил Дима. «Тебе не следует находиться там одной. Может, ты и прошла испытание, но все еще новичок. Иметь дело с предателями королевства совсем не то же самое, что тренироваться на ринге. Как будто я не знаю». «Мы не пытаемся действовать тебе на нервы, девочка», — сказал Максим. «Я еще не сталкивалась с тем, что оказалось бы мне не по плечу». Перебила она, изо всех сил стараясь придать искренности улыбке и пристегивая последний кинжал к бедру. «А что касается короля, я опоздаю, если не уйду прямо сейчас. И мы с вами прекрасно знаем, как глупо заставлять короля ждать». Девушка сунула ноги в ботинки. «Я скоро вернусь». Темпест сжала руку Димы, проходя мимо, и направилась к выходу, набросив на плечи плащ. Она распахнула дверь и накинула капюшон на мокрые, холодящие кожу волосы. В путь к логову льва. Слишком быстро Темпест добралась до королевских покоев. По пути не встретилось ни одной живой души, что крайне беспокоило девушку. Обычно ее сопровождала служанка, но не в этот раз. Что-то не так. Сердце набирало скорость, выпрыгивая из груди. Темпест уставилась на тяжелые деревянные двери, служившие входом в королевские покои, и остановилась на несколько секунд, переводя дыхание. Дестин всего лишь человек, а она обученная убийца. Если он попытается что-нибудь сделать, она убьет его. Просто и быстро. Правда, ей придется всю жизнь провести в бегах, но навсегда может стать пираткой на огненных островах. Говорят, погода там замечательная. Ты никогда не сбежишь. Вся на нервах Темпест постучала в дверь. Секунда молчания, две, и затем... «Войдите!» — раздался низкий голос. Что ж, здесь ничего не происходит. Собрав всю волю в кулак, Темпест открыла дверь. Комната оказалась точно такой, какой она ее запомнила. Девушка вошла и даже не вздрогнула, когда тяжелые двери за ней захлопнулись. Король стоял у витражного окна в дальней части покоев, небрежно покачивая в пальцах фирменный бокал с огневиски. «Ваше Величество», — проговорила Темпест, вежливо кланяясь. Желудок скрутило в узел. «Давно не виделись?» Она выпрямилась и встретилась взглядом с Дестином. «Черт возьми, он слишком красив для психопата». «Не стой просто так у двери», — погрозил он пальцем. «Действительно, прошло столько времени», — произнес он игривым и в то же время резким тоном, сочетание, не сулящее ничего хорошего. «Слишком много. Мне не хватало твоего лучезарного присутствия во дворце, Темпест». Ей хватило ума выглядеть смущенной. Мимолетная улыбка мелькнула на лице. «Вы мне льстите, король Дестин?» Он усмехнулся и покачал головой, будто Темпест была самым забавным существом в мире. Что за бред? «Этого мне и не хватало», — сказал он. «Как ты поживала последние несколько недель, моя леди гончая? Надеюсь, повстанцы не доставили тебе слишком много хлопот». «Ничего такого, с чем бы я не справилась», — сказала она, почти повторив ту же фразу, которой успокоила Максима и Диму. «Если вы хотите, чтобы я просветила вас по этому поводу сейчас, буду только рада». «О, нет-нет-нет», — быстро проговорил король, снова рассмеявшись. «Вот что я в тебе люблю. Всегда переходишь прямо к делу. И все же дела могут подождать». «Что-то новенькое». Она нахмурилась, нервы на пределе. «Тогда могу я спросить, почему вы за мной послали?» Если он не хотел узнать все о повстанцах, значит, дело было в чем-то личном. Как хорошо, что она надела брюки, а не платье. Король подкрался ближе. Он потянулся к ее рукам и взял ладони девушки в свои. «О, черт возьми! Ничего хорошего от него не жди!» Большой палец мужчины погладил правое запястье Темпест. «Все это время я то и дело думал о нашей встрече прямо перед твоим отъездом». Он облизал губы, и внутри у нее все сжалось. «Итак, у меня есть к тебе вопрос, Темпест. Скажем так, предложение. Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» — спросила Темпест, чувствуя головокружение. Дестин склонился ближе, пока его губы не оказались всего в дюйме от ее губ. В золотистых глазах полыхал огонь. «Выходи за меня замуж». «О, нет!»